Прямо. Но я понял. Я перестал ей звонить. Такие отношения едва ли можно поддерживать на расстоянии. Аннушке она не очень нравилась. И следует сказать, что Симона, хотя и старалась наладить с ней отношения, но всегда делала это через силу. Однако ты все еще тоскуешь. Как я тосковала по Адаму, пока не появился ты. А тосковала ли я? Клодия вдруг усомнилась в этом. Неужели она страдала несколько месяцев даже после того, как первая боль разлуки притупилась? Или она цеплялась за свою тоску, как за удобную привычку? «Ну что ж», — сказала она, скрестив ноги и улыбнувшись такой улыбкой, которая могла бы обмануть любого. «Похоже, что мы в одинаковом положении. Судя по имени, она француженка, не так ли?» Гай кивнул. «Она работает в инвестиционном банке». Клодия не могла удержаться от искушения помучить себя. «С тех пор у тебя никого не было?» «Нет». Впервые с тех пор, как она с ним встретилась, на его лице появилось несколько смущенное выражение. «Но мне не хочется, чтобы ты думала, что ты просто использовал меня для секса», — сказала Клодия насмешливо. «Ах, ах, дайте мне скорее нюхательной соли, а то я сейчас упаду в обморок». Теплый огонек в глазах Гамильтона перевернул ей сердце, а появившаяся на губах полуулыбка отозвалась где-то внутри физической болью. Если он не уберется отсюда в самое ближайшее время... «Ты меня рассмешила», — тихо сказал Гай. «А у меня, видит Бог, давненько не было повода для смеха. Если он не замолчит, я потеряю самообладание и выставлю себя дурой. Позволь мне, Господи, сохранить при этом хотя бы видимость достоинства». «Ну что же, я рада, что честно заработала свои деньги». Притворно зевнув, Клодия прикрыла рот рукой и поднялась с кресла. «Мне не хотелось бы показаться невежливой, но я должна выпроводить тебя отсюда, пока не заснула». Но Гай не спешил уходить. «Я еще никогда не встречал такую, как ты», — сказал он, прикоснувшись пальцем к ее щеке. «Ты особенная». «О, Господи, прошу тебя, не делай этого». «Тем не менее», — сказала Клодия бодрым тоном, — «не позволишь ли мне лечь и выспаться для поддержания красоты?» «В противном случае...» — она перешла на зловещий шепот. «В противном случае я могу снова потерять управление и подумать о том, не использовать ли тебя для секса». Не успела Клодия договорить, как поняла, что зашла слишком далеко. Огонек исчез из его глаз, на лицо набежала тень. Он, наверное, подумал: во всякой шутке есть доля правды, или что-то в этом роде. «Я тебя не использовал», — тихо произнес Гамильтон. «Ты мне очень нравишься». «Великолепно! Ты и сам неплох», — весело сказала Клодия. «И если нам потом не представится случай поговорить, то знай. Я искренне надеюсь, что с Аннушкой все будет хорошо. Будет непросто, но мы не станем форсировать события. Лучше, если ты подаришь ей максимум внимания. Она, должно быть, чувствует себя очень незащищенной. Я знаю. Но если бы не ты, я так никогда бы и не узнал причину. Не преувеличивай. Она наверняка проболталась бы тебе сама.